بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Когда лицемеры приходят к тебе, они говорят: свидетельствуем, что ты посланник Аллаха. Аллах знает, что ты его посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры — лжецы. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Они сделали свои клятвы щитом и сбили других с пути Аллаха. Поистине, скверно то, что они совершают. Это потому, что они уверовали, а затем стали неверующими. Затем их сердца были запечатаны, и теперь они не разумеют. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. Когда ты смотришь на них, их тела восхищают тебя. Когда они говорят, ты слушаешь их слова. Они подобны прислоненным бревнам. Всякий крик они считают обращенным против них. Они враги, остерегайся же их. Да погубит их Аллах, до чего же они отвращены от истины. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. Когда им говорят: «Придите, чтобы посланник Аллаха попросил для вас прощения». Они качают головой, и ты видишь, как они надменно отворачиваются. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Попросишь ты для них прощения или не станешь просить для них прощения, им все равно. Аллах не простит их. Поистине Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Именно они говорят: ничего не тратьте на тех, кто возле посланника Аллаха, пока они не покинут его. А ведь сокровищницы небес и земли принадлежат одному Аллаху, но лицемеры не понимают этого. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Они говорят: когда мы вернемся в Медину, то могущественные среди нас непременно изгонят оттуда презренных. А ведь могущество принадлежит только Аллаху, Его посланнику и верующим. Но лицемеры не знают этого. Я أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. О вы, которые уверовали, пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, которые поступают таким образом, окажутся потерпевшими убыток. Расходуйте из того, чем мы вас наделили, до того, как вас постигнет смерть, и вы скажете: «Господи, отсрочь мне ненадолго, и я буду раздавать милостыню и стану одним из праведников». ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Аллах не даст отсрочки душе, если наступил ее срок. Аллах ведает то, что вы совершаете.